Глава 12. Камарканда. Ко мне опять подослали идиота. Если человек, который за тобой следит, доводит тебя до самых дверей винного бутика вином на Пречистенке, ты этого не замечаешь, ну что ж, нормально. Но я-то его заметил, поскольку шел в этот раз пешком, довольно быстро, опаздывал. Серая тень сзади как-то ощущалась мочками ушей. Еще зеркальные витрины и многое другое. Человек, который то почти бежит, то вместе с тобой замирает и начинает доставать сигарету, которой, похоже, у него нет. Ну, а затем он делает совсем дикие вещи. Вином почти у самого выхода Пречистенки на Садовое кольцо. Расположен на двух уровнях. Полуподвальном, с окнами от пола до потолка. Это 3 ступеньки вниз, в магазин со множеством замечательных работ в бутылках. А ниже идет просто подвал, у него 3 окна, напоминающие амбразуры, у самого потолка. Так вот сначала этот неприметный юноша в серой стеганой ветровке помаячил пару секунд у окон магазина, где я приветствовал друзей, консультантов, а вовсе не просто продавцов. В винных бутиках работают настоящие профессионалы, ничуть не хуже ресторанных сомелье. Собственно, многие сомелье переходят в бутики консультантами и наоборот. Вроде бы уж и так ясно. Вот он, мой хвост, прилип к стеклу. Мог бы зайти в магазин и представиться. Но дальше я пошел вниз, в подвал, к рядам столов. Каждый украшен рядочком бокалов, стопкой бумаги и сувенирной ручкой. Все как всегда. И понятно, что когда я туда спустился, то я исчез из магазина, но на улицу не вышел. Так вот, этот несчастный придурок там на улице заволновался, встал на колени на асфальт и заглянул в амбразуру, ища меня взглядом по всему дегустационному залу секунды 2. Он закрыл своей физиономией окно, туда обернулись все, потом, конечно, исчез. Что, интересно, он теперь будет делать на Пречистенке с ее узкими тротуарами? Мешать прохожим? Ну, это его дело. Но стоять ему там предстоит часа полтора-два, потому что человек, который уж выходил в этот момент к нам, меньше полутора часов тут не проведет. На самом деле их было 2, похожих как родные братья, хотя только у одного ледяной голубизной глаза и улыбка, от которой по залу полетели искры. Пьемонский лев, Анжело Гайя, человек, сделавший всемирно знаменитым не только свое «Барбареско», но и итальянское виноделие в целом, примерно то же, что Мигель Торо для Испании. Но Торо не умеет делать того, что Гайя, оглядывая наши ряды, уже делает в данный момент. «Найти имя для нового вина — это целое искусство», — начал он довольно тихо. Переводчик казался неплохим. Я покосился в сторону окна амбразуры. Итак, сначала ко мне подослали бомжа, от которого за версту пахло дешевой косметикой. Еще он не умеет двигаться, как настоящий бомж, вяло. Теперь щенка, не обученного элементарным правилам слежки. И что это означает? Хорошо, насколько я знаю, а я не так уж и много знаю о слежке и прочей технологии сыска, бывает слежка демонстративная, значит, меня хотят запугать. А тогда я хотя бы должен знать, в чем дело, знать, чего и кого я должен бояться. Я должны к чему-то подталкивать, подсказывать мне, не делай того-то и того-то, и у тебя все будет в порядке. А что мы имеем здесь? Ровно ничего. И я минимум раз в неделю проезжал за рулем эти почти 200 километров от одних своих виноградников к другим. Конечно, где-то все равно надо было по дороге отдыхать. И почему не поступить просто и откровенно, пойти прямо к этой неуступчивой семейке, которая пропадала под бурьяном совершенно восхитительная вершина холма, почему не представиться, не познакомиться с ними, почему не подружиться? Просто так, без особой надежды, что они согласятся на то, что мне с самого начала было надо, как минимум сдать мне этот участок в аренду на 20 лет, а как максимум? Я обвел взглядом собравшихся коллег. Полный зал. 2 сидят сзади на ступеньках. Это что-то уникальное. Все здесь, вся тяжелая артиллерия. Мы с Седовым, дамы из «Виноманьяка», эксперты компании, менее просвещенные винные корреспонденты множества газет, камеры телевидения, Гайя в Москве. Ну, и мы болтали с ними, пили кофе, пробовали их вино, пробовали мое вино, болтали опять. Я садился в машину, ехал дальше. Так прошел месяц, второй, третий, и моя терпеливая и умная жена нашла для этой процедуры абсолютно правильное слово. На нашем языке. Мы пьемонцы, у нас свой диалект, у нас очень странно звучащие слова. Смутно знакомые каждому европейцу, потому что корни те же самые. Но момент, когда европеец, наконец, осознает, что это за корень, всегда заставляет его как бы содрогнуться. Это такой катарсис. Я же, оказывается, понимаю, что это за слово. Я сделал открытие. Гайя обвел собравшихся взглядом. Все сидели, боясь дышать. «Подождите, дорогие», — сказал я им мысленно. «Вы еще не понимаете, с кем столкнулись». Винодел говорит перед дегустацией минут 10, но здесь Гайя. Человек, чьи выступления по всему миру превращаются в грандиозные шоу. Это не 10 минут, это час, а то и больше. Марше, маркет, марката. Это на всех языках Европы примерно одно и то же. Рынок. Но в пьемонском диалекте есть одно великолепное производное от слова «рынок», и означает оно «рыночную болтовню». Пустую, долгую, нудную, бесполезную. Что ж он такого особенного говорит, — подумал я. Почему я всегда слушаю, забывая времени? В чем секрет? В больших и маленьких паузах, в бешеном напоре этого потока речи, в том, что он как бы и что бы ни говорил, это все-таки великий Гайя, потому его и слушают. Да нет. Как-то раз я заметил Дмитрию, тому самому хозяину Винума, похожему на Гайю, как родной брат, что его знаменитый клиент с уникальным умением рассказывать о вине больше, чем само его вино ему тесно на холмах Сан-Лоренс. Дмитрию совсем не понравилось. Жизнь виноимпортера выглядит так. Ему надо заполучить несколько знаменитых виноделов в качестве своих поставщиков на правах эксклюзивности, иначе нельзя. Два импортера, продающих одного Гайю, это смешно по соображениям ценовой политики, прежде всего. 2-3 гения, 10 знаменитостей, 30 респектабельных представителей самых известных регионов. Вот вам и портфель компании. Человек, который уговорил Гайю выбрать именно его из всего множества российских винных компаний, ходит по жизни гордый до головокружения. При нем Гайю обижать нельзя. Его вино тоже. Говорить, что Гайя больше, чем его вино, не рекомендуется. Дмитрий потратит на меня сколько угодно времени, чтобы убедить, подсказать, и единственное, что профессиональная этика нам запрещает, это выклянчивать у импортера в бутылку другую. Никогда. Так вот, умная жена, добрая жена, верящая в мой успех жена, но для моих разговоров с этой упрямой парой, повторим, она подобрала беспощадное пьемонское словечко, означающее ту самую пустую базарную болтовню — Камарканда. Она посмеивалась, я терпел и соглашался. Амбразура под потолком на мгновение потемнела снова. Туда посмотрел даже Дмитрий. Скоро эту мелькающую в окне голову заметит и сам Гайя. Извините, скажу я им, это мой хвост, он безвреден. Безвреден ли? Кто опаснее, профессионал или дурак, который нервничает и делает ошибки? А как бы не сделать ошибку самому? В магазине есть охрана, все консультанты и сам Дмитрий, мои друзья. Я могу их попросить. На чем? Они не могут его задержать, они не милиция, они его спугнут. А раз так, надо терпеть. И тогда они посмотрели на меня, посмотрели, переглянулись и сказали с доброй улыбкой: «Вы у нас уж почти член семьи. Не будем мы вам сдавать эту бесполезную землю в аренду. Это было бы нечестно. Возьмите ее просто так. Если у вас на ней получится хоть что-то похожее на вино, отдавайте нам 5 бутылок из 100 на протяжении 5 лет, авось продадим. И давайте подпишем документ об этом прямо сейчас». Это был момент, когда все почувствовали — можно пошевелить ногами и руками, можно смеяться, потому что это как начало грозы, повеяло озоном, напряжение ушло. Гайя давал всем отдохнуть, сверкая бледно-синими глазами, улыбаясь уголками рта, чуть впалого, жесткого, узкого. Сейчас будет финал этого шоу, этого театра одного актера. А мне пора решать, что делать. Сама дегустация займет еще полчаса, потом я из магазина выйду. И что тогда? Можно сделать бешеный рывок, можно проголосовать машину и выползти в ней в пробки на Садовое, а дальше посмотреть, сядет ли юноша в какой-нибудь неприметный «Жигуль», какой у него будет номер. А можно... В конце концов, мы имеем дело с полным подонком. Если бы мне кто-то сказал, что подосланный неизвестно кем гаденыш не дает мне сосредоточиться на вине, которое не просто знаменито, оно модно, оно только что появилось, о нем спорят винные аналитики, и он начал открывать весь винный мир, о нем разве что не пишут симфонии. Гайя сделал эффектную паузу. Все молчали, никто уже не посматривал на столик, где поджидали откупоренные бутылки с черно-синими этикетками. «У этого человека удивительный голос», — подумал я. «Его слышно, даже когда он говорит очень тихо. Да, и оставалось только дать этому необычайному, этому удивляющему меня самого вину, дать ему имя». Пауза. Слышали гудки машин там, на причистнике. И я поцеловал мою милую и терпеливую жену и сказал ей: «Спасибо тебе за все, но не обижайся, если я сейчас скажу тебе кое-что. Это вино уже давно получило имя, то имя, которое ты дала ему». В зале уж было тихо, но тут тишина начала звенеть. «Я назвал его Камарканда!» Дегустаторы аплодируют редко, здесь весь зал взорвался от восторга. Времени на обдумывание у меня было достаточно, а на действие очень мало. Я, медленно дав хвосту время заметить меня, поднялся по трем ступеням из магазина на улицу, увидел, что парень чуть не сделал стойку, и стартовал за мной. Я неторопливо пошел от дверей магазина налево, к центру, по причистеньке. 10 шагов, 15, серая тень за мной. Проем полукруглой арки слева. Вот сейчас. В арку я не вошел, чуть не вбежал, повернул в падении, мгновенно исчезнув из вида моего хвоста. Едва не запел от восторга. В самой арке и во дворике за ней никого. Я прижался к стене у самого угла. Пыхтение и топот раздались рядом со мной. Серая тень головой вперед бежит сюда, в арку. Бросок. Захват куртки за воротник так, чтобы чуть придушить мерзавца. Вот он уже чуть сутулился, прижатый спиной к моей груди. Я так и держу его за скрученный ворот левой рукой, и он не может шевельнуться, потому что у самого его правого глаза замерло острие шариковой ручки, зажатой у меня в пальцах, не дать ему прийти в себя. Я начал содрогаться всем телом, задернулся и кончик ручки, сдавленно шипеть и старательно заикаться. «Подонок! Дернешься, не будет глаза! Быстро говори, кто тебя послал! Быстро, сука! Вы пьяны, это отягчающе!» — прокрепел он. «Я работаю, я деньги получаю, послал агентство сыск-профи. Адрес, телефон, ну-ну!» Адрес он выдал мгновенно, вплоть до метро Юго-Западной, телефон тоже. «За кем? За кем следишь? Кто я? Ну, кто я? Может, ошибся?» «Мне все верно. Мне сказали, дегустатор на вид, как Гребенщиков, еще без бородки. Все точно, пустите, я студент юрфака, мне деньги нужны». «О, Господи! Студент юрфака!» Я сильно толкнул его плечом и всем телом. Ручка к этому времени магическим образом исчезла у меня в кармане. Он отлетел к противоположной стене арки. Мне дико повезло. Мимо нас по причистеньке прошло за эти секунды множество людей, но никому не захотелось разбираться с двумя алкашами, подпиравшими стенку. А ручка, попробуй ее заметь на ходу, это не пистолет. «Ты лечись, дядя», — сказал он мне обиженно, а то избежать со всех ног. «Говорили ей, что объект нервный, что платить по двойной надо, теперь тройная будет». Я молча посмотрел на него и спокойно пошел обратно в магазин. Как интересно! Клиент — она. А раз так, то вариантов не очень много. Три. Или даже два. Вот начнем с самого очевидного. Естественно, я не собирался идти в тот самый сыск профи на юго-западный, вот так просто и сразу, хотя телефон записал той же самой ручкой. Ну, что я получу, ввалившись в этот офис? Максимум извинения, со словами, что слежка противозаконной не является. Студенты и, возможно, преподы того самого юрфака знают это очень хорошо. Да вообще докажите, что слежка была. Раскрыть имя клиента, да вы что, шутите? В магазине я обменялся парой слов с единственной дежурившей там консультантшей. Похоже, прочие пошли в подвал знакомиться с самим Гаей, да его еще, небось, мучают телевизионщики. Он потом будет ставить автографы на бутылке. Поговорил с ней и поморщился. Я не то, что постоянно думал об этом, но в последнее время мои расходы как-то вышли из берегов. Ладно, пустяки. Напишу парой материалов больше, получу новый контракт. От приложения отбоя нет. Так бы не на год не выдержу. Бережно взял завернутую в папиросную бумагу бутылку, нежно уложил ее в рюкзачок и набрал телефон Гриши Цукермана. Он, к счастью, был готов к встрече прямо сейчас. — Только не в нашей грязной газетке, — сказал он, выводя меня из Сити-экспресса на улицу. — Хоть воздухом подышу. — И как вы здесь выдержали 3 года? Мерзость на мерзость. Ну, что случилось? У вас все хорошо, Сергей? В газете Гриша выглядел не совсем так, как в Германии. Тут ж некому было тыкать в глаза вторичными признаками еврейства. Тут он был самый обыкновенный. — Случилось, Гриша, как же без этого? Скажите, вы Едвигу ведь знаете? Он шумно выпустил воздух из ноздрей, как дракон. — Ой, это баба, ну что у вас знакомства-таки, ей-богу? — Гриша, есть одна штука, которую можете только вы. Вы же, как никто, умеете наблюдать за людьми, и не отрицайте. Не могли бы ли вы? Вы когда ее увидите? — Да сегодня. Сегодня я ее увижу. Она хоть красива до чрезвычайности, но я бы не стал ее. Она потом все в своем живом журнале обсуждает и рассказывает, как посылает интересных мужчин на то самое место. Да, я увижу ее, потому что неважно. А что мне с ней делать? Спросить вот что. Спросить, зачем она наняла частных сыщиков для слежки за вами, Гриша? Зачем они за вами ходят по пятам, переодетые не очень? За мной? Нет, вы объясните, что это за история, я же так не могу. Я посмотрел на Гришу, им было интересно. Прочее неважно. На самом деле слежка за мной. Дикая история, не могу все рассказать. Но так вы можете посмотреть и внимательно в глаза и отследить первую реакцию. Понять, правда ли то, что она отвечает. Вы страшно умный человек, Гриша, и зря пытаетесь это скрывать. От вас она никуда не денется. Вы же не ее персонаж, вы свой коллега. Так, отследить первую реакцию, и это все? Это минимум. Если признается, вообще отлично. Гриша начал думать. Он думал долго. Потом заметил горестным голосом. Вы еще будете говорить, что вы винный аналитик. Слежка? Отследить реакцию? В каком страшном мире вы живете, Сергей? А про Германию я даже не говорю, исчезли, появились. Да нет же, — сказал я. Едвига — светский обозреватель новостей. Она собирает сплетни об известных людях, в том числе и вот так, как и в вашей бывшей нашей газете делается. И дело тут не во мне. А-а-а! Страшным голосом сказал Гриша. — Ни слова больше. Я все понял и снова задумался. — Сергей, — сказал он наконец, — вы знаете, как я вас уважаю. — Но я еврей. — Неужели, дорогой Гриша, кто бы мог подумать? — Не смейтесь надо мною, Сергей. — Я абсолютно бездуховный. — Я материальный, это правда. Я вздохнул и полез в сумку. Гриша увидел папиросную бумагу, глаза его засияли, бумагу он очень осторожно развернул, поскреб этикетку пальцем и долго грустно кивал. — Это то, что я думаю? Это то, что пил Клинтон? Это вино из вашего гениального материала, который вы украли у нашего Коэна? — Да, Гриша, да. — Только одна просьба. — Пейте его дома, с женой, когда будет тихо, спокойно и хорошая еда на столе. Пейте задумчиво. Оно того стоит. Это то самое мерло. — И не сомневайтесь. — Никому не отдадим. — Сергей, что такое? Вы же его заранее для меня заготовили. Но молчали, думали, что я не попрошу. — А вы знаете, что из вас вышел бы когда-нибудь очень неплохой еврей? — А кто говорит, что я не тренируюсь? — А почему вы не берете у меня частные уроки? — А кто сказал, что я не беру? Если я все-таки беру, только незаметно и бесплатно. — Ах! — сказал Гриша, потом запнулся. — Сергей, мне нужен пакет с ручками. Я это вино и держать-то боюсь, после того, что вы о нем написали. Пакет нашелся. Гриша успокоился. И даже сказал мне, до чего мы дошли, Сергей? Вот вы нанимаете громилу за бутылку, терроризировать женщину, а из такой интеллигентной семьи... Я посмотрел на него, стоявшего с чуть расставленными ногами, между которым он держал двумя руками пакет с закоцанным мерло, и даже не стал ему сообщать, что он не похож на громилу. А вместо того почему-то спросил, — Гриша, а скажите, чего вы хотите в жизни? Ведь не работать же вам вот так вечно в этой поганой газетенке, где делают то же, что и Едвига, только хуже. Он надел очки, они висели у него все это время на груди на шнурке, и очень внимательно на меня посмотрел. — Видно, время такое пришло всем думать о жизни. Ну, я скоро открою свое кабаре. В чужом помещении, но с моей программой раз в месяц. Может, даже заработаю на этом. Будет музыка и много гнусных шуток о правительстве на еврейскую тему. А если вообще... Знаете, Сергей, больше всего я хотел бы иметь свой театр. Да-да, он вздохнул, глядя в мокрый асфальт. Но это такая вот мечта, потому что хозяин театра имеет право в любое время брать любую актрису за жопу физически, конкретно, и не подумать чего-то другого. Я женат, у меня трое детей. Да-да-да, просто взять ее за вот так вот ненавязчиво, между делом. Ну, вы знаете, вот Инга Иннокентьева, это трепетный профиль, это сельфида, она вся светится во сне, в летнюю ночь, например. Так и же думают те, кто не знает, что она устроила своему очередному мужу гнида и мразь. Ограбила до нитки. Ну, это... Для вас она небесное создание, а я ее беру за вот этой рукой. И все знают, что это же Гриша Цукерман, он ничего другого женщине не сделает, ему можно, надо уметь мечтать. Правда, Сергей?